тихо поскрипывает металлическое перо, изготовленное лучшими ювелирами герцогства для своего правителя по бумаге, оставляя за собой ровные строчки причудливой вязи рунического письма. Строчка за строчкой ложатся мысли герцога на белоснежный лист, выделанный лучшими алхимиками герцогства. Выводя очередную руну, Ричард неосторожно дернул локтем, сбивая со стола не кстати попавшую чернильницу. Отвлекшись на упавшую емкость, благо оказавшуюся закрытой, иначе роскошной шкуре белого медведя, когда-то давно подаренной герцогу старым товарищем из далекого союза северных княжеств, пришел бы конец. Правитель Ренка слегка поморщился и вернулся к прерванному занятию. Он писал личный дневник. Не то чтобы он хотел, чтобы его жизнь была занесена на бумагу, нет. Просто так он отдыхал. Записывая в книжицу, сшитую из чистых белых листов бумаги в кожаном переплете, свои мысли, какие-то события или же просто интересную историю, рассказанную кем-либо из придворных, он как бы отдалялся от повседневной тяжести и чудовищной ответственности. Управлять герцогством было той еще задачкой. В столичном городе земель переплелось столько интересов разных сил, и не только влиятельных людей герцогства или королевства, в которое оно входило на правах личного вассалитета, но и, казалось бы, совсем далекого южного великого султаната. А почему? Потому что Ренк раскинулся на караванных путях, по которым торговцы с юга шли на север, с востока на запад и обратные стороны. В связи с этим герцогство было очень богатым. Пошлины с дорог, налоги с постоялых дворов. Да к тому же у Ренка были неплохо развиты и собственные ремесла. И оружейные, и кожевенные. Про гончаров и говорить нечего. Казна не пустовала никогда. Да и земли вокруг были плодородными, потому герцогство было полностью самодостаточно и являлось лакомым кусочком для любых соседей. Причины, по которым отец Ричарда принес личную присягу королю Унаи, были обусловлены двумя простыми факторами. Во-первых, сложно оставаться независимым, располагаясь внутри какого-то государства, практически в самом его сердце. Ну, а во-вторых, король гарантировал невмешательство со своей стороны во внутренние дела герцогства. От Ренка же требовалось немного. В случае войны выставлять войско в королевскую армию и смехотворный с точки зрения дохода взнос в королевскую же казну. Вот только последние годы давление короны на излишне самостоятельное герцогство становилось все сильнее. И теперь Ричард ломал голову, как же оставить все как есть. Или может вообще выйти из состава королевства. Свои мысли он и записывал в дневник, который хранился в специальном сейфе, запертом личной магической печатью герцога. Покрутив головой, разминая затекшую шею, герцог уже собирался продолжить писать, когда дверь его кабинета с грохотом распахнулась, пуская внутрь огненный вихрь в лице его любимой дочери. Ну да, кто еще может войти к правителю без стука и разрешения, да еще и грохнуть об стену тяжелой красного дерева, привезенного с далекого юга, дверью? Без последствий для себя в виде укорачивания роста на длину головы очень и очень немногие. Если быть точнее, то таких людей найдется от силы 2-3 человека. Собственно говоря, сам герцог может это сделать, его старший сын Гарольд, но тот уже достаточно взрослый, чтобы понимать, как правильно себя вести. И, конечно же, его непоседа любимица дочь. Нет, она тоже знала все премудрости и условности жизни в герцогском дворце. Вот только, мягко говоря, игнорировала их. Взрывная и импульсивная непоседа. Ричард отложил перо в сторону и начал подниматься из массивного кресла, такого же основательного, как и вся обстановка кабинета, как и сам герцог. «Папочка, как дела?» Энария вихрем промчалась через комнату к отцу, быстро чмокнула его в небритую щеку, тут же уселась на мягкую софу, забившуюся в угол кабинета и служившую для отдыха, а иногда и для короткого сна, если дела требовали неотрывного контроля со стороны герцога. «Энни, ну сколько раз тебя просил? Не ломай мне, пожалуйста, дверь. Она дорога мне, как память». С легким укором в голосе, одновременно присыпая исписанную страницу мелким песочком, чтобы чернила скорее высохли, ответил герцог. Если Энни, прекрасно знающая, что отец не очень любит, когда его прерывают во время работы, примчалась сюда, то значит, она опять что-то придумала и сейчас будет уговаривать отца разрешить ей воплотить очередную сумасбродную идею. «Дела, как обычно. Мы же с тобой виделись буквально пару часов назад», — мягко улыбнулся он своей маленькой принцессе, хотя той уже исполнилось 16 лет. Но для Ричарда дочь по-прежнему оставалась маленькой ягозой, любимицей и всеобщим дворцовым ужасом в юбке, вечно что-то вытворяющим. Как ни старались няньки привить ей приличествующей девушке ее происхождение манеры, но успеха так и не достигли. Нет, Энния прекрасно знала и умела вести себя правильно с точки зрения благородных, но ужасно не любила этого. Видимо, сказывалось то, что она выросла под большим влиянием старшего брата и отца, рано лишившись матери. При воспоминании о почившей жене на лицо герцога набежала легкая тень грусти. Что ни говори, а мать Энари и Гарольда он любил всем сердцем и тяжело переживал ее потерю. «Прости, прости, прости, папуля!» Энни быстро вскочила с софы и в два шага оказалась рядом с отцом, тут же повиснув у того на шее и всем видом изображая раскаяние. «Я больше так не буду, правда, правда?» И такое умилительное состроило личико, что Ричард, не выдержав, расхохотался. «Ладно, чего уж там. Давай, отца, отпускай, тяжелое стало уж больно. Того и гляди, сломаюсь еще». «Кого будешь изводить тогда?» Так и не стерев с лица улыбку, герцог быстро освободился от удушающих объятий дочери. «Рассказывай, чего это я тебе так срочно понадобился, что ты прогуляла занятия по магическому мастерству и примчалась сюда?» Попутно убирая в сейф дневник, поинтересовался он у дочери. «Сразу говорю, на битву с драконом меня отпущу!» Сделав наигранно строгий голос, предупредил он. Да. Энария у него была то еще затейница в детстве. Сейчас хоть и немного, но поспокойнее стало. А уж история, когда она в возрасте 5 лет, наслушавшись сказок, которые ей время от времени читал Гарольд, решила непременно убить дракона и принести во дворец его сердце. Зачем понадобилось сердце дракона маленькой девочке, до сих пор оставалось тайной, покрытой мраком. Именно тогда уже стало понятно, что из дочери герцога выйдет толк. Она умудрилась собрать небольшую котомку с едой, стащила у зазевавшегося охранника кинжал и отправилась на поиски приключений. Благо, Розалинда, пришедшая забрать свою воспитанницу, успокоив наследника и не обнаружившая ее там, быстро подняла на уши весь дворец. И Энарию успели перехватить, когда она только-только покинула дворец и шла по улицам города. Как умудрилась 5-летняя девочка покинуть набитый людьми дворец, а после еще и пробраться за стену, отделяющую его от внутреннего города, выяснить так и не удалось. А сама Энария толком ничего объяснить не смогла. Но последствия были. Начальник стражи и охранник, у которого был украден кинжал, поехали продолжать службу в далекое село, а гарнизон был увеличен. Еще долго поступок юной путешественницы был темой сплетен, гулявших среди придворных. Да и сейчас, спустя 11 лет, нет-нет и вспоминали. Уж очень резонансное происшествие было. «Ну вот чё ты снова?» — обиделась Инария и повернулась к отцу спиной, одновременно отправляя небольшое заклинание, чтобы закрыть дверь, которую она же и распахнула. И был это всего один раз. Разговоров. Дверь хлопнула с такой силой, что светильник, висевший прямо над входом, ощутимо вздрогнул, пытаясь сорваться с крепления и рухнуть вниз, но все же остался висеть на своем месте. «Ну, Энни!» — обреченно махнув рукой в сторону дочери, герцог поднял колокольчик для вызова слуги и коротко позвонил им. «Что изволите, ваша светлость?» Вышколенный потомственный лакей появился в кабинете практически сразу, и при этом абсолютно бесшумно. Теперь он стоял, чуть склонившись в ожидании приказа хозяина. «Принеси мне Глинтвейну и чего-нибудь перекусить». Немного подумав, поручил герцог. «Доча, ты чего-нибудь хочешь?» Это уже обращаясь к Энарии, которая уже успела вернуться на софу, забравшись на нее с ногами и ждущая, когда отец освободится. Увидев отрицательное покачивание головой, он повернулся к слуге. «Все, исполняй». «Сию же минуту, милорд». Поклонившись, слуга так же быстро исчез, как и появился до этого. «Ну, давай, рассказывай, что привело мою дочь в сию обитель канцеляризма». Герцог присел на софу, рядом с подвинувшейся немного в сторону, так, чтобы хватило места отцу дочерью, и повернул лицо к ней. «Что-то случилось?» «Ну, па, разве не может любящая дочь просто прийти, чтобы узнать, как здоровье у дорогого папочки? Разве для этого ей нужно записаться на аудиенцию?» Картина надула губки Энария, осуждающе глядя на отца. «Почему же? Может, конечно. Ты же знаешь, для тебя я всегда найду время». Ричард, улыбаясь, потрепал дочь по огненным волосам. «Просто ты примчалась чуть ли не с самого утра, пропустив занятия с магистром Кредом, что для тебя вообще-то нонсенс. Понимаю, если бы ты пропустила этикет или там еще что-чего подобное. Но ты же у меня, если, не дай боги, не помоги, ищешь чего, все. Считай, день на смарку прошел». Герцог прекрасно знал все увлечения и привычки своей дочери. «А почему ты думаешь, что я прогуливаю занятия у мастера Креда?» Энни тряхнула своей рыжей гривой и сверкнула глазами. «Может, я на историю не желаю идти? Готова принять любое наказание за прогул». Она понурила голову, якобы признавая свою вину. Будь на месте герцога кто другой, то вполне мог бы и поверить. Но он хорошо знал свою дочь и ни на грош не верил в искренность покаяния своей дочери. Но как она играла! В высшем свете актерский талант не менее, а, возможно, и более важен, чем богатство и влияние. Так не скроешь истинное отношение к кому-то, по ком плохо плачет горючими слезами. Но у него отец влиятельный дворянин. А потом мятеж гаси. Да. «Ой, не могу!» Глядя на почти искреннее раскаяние дочери, Ричард рассмеялся. «Доча, я ведь почти поверил. Если бы не один маленький нюанс». Герцог сделал серьезное лицо, усилием воли стирая с лица улыбку. «Неужели ты думаешь, что я не знаю расписание занятий своей любимой дочурки? Ай-яй-яй!» Обличительную речь герцога прервал слуга, в этот раз он был не настолько бесшумным, ибо катил перед собой маленький столик. Маленький-то маленький. Вот только количество наставленных блюд явно превышало необходимое одному человеку, пусть даже и герцогу. Мясные копчености, рыба, что-то еще из холодных закусок. Герцог так и не понял, то ли салат, то ли запеканка. И венчал композицию небольшой серебряный кувшинчик с глинтвейном, из которого шел легкий пар. «Куда изволите поставить, милорд?» С легким поклоном поинтересовался лакей. «Оставьте здесь, я сам», — отмахнулся герцог от прервавшего его слуги. Зная крутой нрав своего господина, лакей не стал настаивать на своем обязательном присутствии во время трапезы хозяина. И, подкатив столик поближе к софе, на которой восседали отец с дочерью, быстро покинул кабинет. «Ну ладно, ладно». Энни сдалась и внезапно стала серьезной, что несколько напрягло герцога, уже подтянувшего поближе стол и наливавший исходящий паром горячий глинтвейн в прозрачный имперского стекла бокал, одновременно выбирая из разнообразных закусок, чего бы он хотел отведать. «Я хочу рыцаря», — с нажимом проговорила она. Ричард, едва-едва сделавший глоток, поперхнулся от неожиданности. Горячий напиток пошел не в то горло, и герцог, закашлявшись, выплюнул большую часть жидкости прямо на стол, заставленный едой, безнадежно испортив стоявшие закуски. Кое-как восстановив дыхание, он развернулся к дочери всем телом, вытирая испачканное лицо рукавом дорогущего парчевого камзола и, хватая ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды, вперил в дочь изумленный взгляд. Тьфу, черт! Какого такого рыцаря? Распаляясь и повышая тон, задал свой вопрос герцог, нависая над дочерью. Ну, это, как бы... Энария слегка поумерила свой пыл. Ты чего? Я это, ну... Как бы хочу, чтобы у меня был свой рыцарь-вассал. Она была обескуражена такой реакцией отца, но все же смогла уточнить свою мысль. Уф, а я-то уже подумал. Герцог расслабился и присел рядом с расстроенной его вспышкой гнева дочерью. Ну и откуда такая бредовая идея появилась в твоей умненькой голове? У герцога иногда случались приступы гнева, но он был весьма отходчив и умел быстро взять себя в руки. «Да и зачем тебе, собственно, рыцарь? Вон у нас во дворе их пруд-пруди». «Нет. Я хочу своего собственного. Ну, как у Гарольда есть же личный оруженосец?» Увидев, что отец уже пришел в норму, Энария попыталась объяснить свою идею. «Вот, тоже хочу». «Ха-ха-ха! Оруженосец!» «Уф!» Герцог буквально сложился от смеха. «Ну, Энни...» «Ну, уморила!» Отсмеявшись, герцог вновь посмотрел на свою дочь. «Скажешь тоже. Оруженосец!» «Ну и зачем тебе, рыцарь-оруженосец?» Ричарду стало интересно. Зачем ее дочери понадобился, собственно, рыцарь, когда во дворце и так полным-полно охраны? «Вот смотри. С одной стороны, мне он не нужен». Начала объяснять Энария, поняв, что против такой постановки вопроса отец против особо ничего не имеет. «В нашем дворце полно стражи, слуг, фрейлин и так далее. Но...» Она сделала многозначительную паузу. «Если вдруг ты решишь выдать меня замуж, все они останутся тут. А мне-то придется уехать к мужу. И что? Ты хочешь, чтобы я оказалась на чужбине совсем одна?» Дочь даже выдавила из себя слезинку, бисером скатившуюся по румяной щеке и капнувшую на подушку, которую та держала в руках. «А вот если у меня будет свой собственный рыцарь, то я его смогу забрать с собой и всегда буду находиться под его защитой. Да и тебе спокойнее будет». Закончив свою речь, она выжидающе посмотрела на герцога. Конечно, замуж Энария не собиралась, но она хорошо знала своего отца, и поэтому давила на те струны души, которые могли помочь ей добиться своего. Если так посмотреть... Герцог поднялся на ноги и начал медленно прохаживаться по кабинету, размышляя. Но опять же, кого? Если кого из семей придворных, так они между собой перегрызутся. Нет. Надо думать, он повернулся к дочери. «А может, ты уже и кандидатуру нашла подходящую?» «Как бы...» «Волан-де-Грис». Немного помявшись, выпалила она имя возможного рыцаря. «Надо же! Подготовилась!» — улыбнулся он дочери. «Умница ты у меня! Наверное, уже и убедила его пойти к тебе в оруженосцы!» Герцог посмотрел на отрицательно замотавшую головой дочь и вынес вердикт. «Так, идея хорошая, и в принципе я не против. Но нужно еще обдумать, как преподнести двору данный факт». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Дочь спрыгнула с софы и повисла на шее его отца, чмокнув его в щеку. «Пока не за что. Я еще не принял окончательного решения». Остудил пыл дочери Ричард. «Да-да, конечно, папуля». Энария отцепила от отца и склонила голову, глядя на отца, сверкающие радостью глаза. «Давай, беги на занятия, ягоза. А то магистр Кретт снова будет жаловаться». Герцог уже начал обдумывать возможные варианты, как выполнить просьбу дочери, да и поработать требовалось. Недолгий отдых правителя герцогства подходил к концу. «Ага, уже бегу». Энария, получившая то, что хотела, еще разок чмокнула отца и вихрем унеслась прочь из кабинета. «Вот же неугомонная», — пробормотал герцог себе под нос, подходя к столу и поднимая колокольчик. «Чего изволите, ваша светлость?» Давешний лакей появился тут же, будто из-под земли. «Приберите тут все», — герцог указал рукой на так и не съеденные закуски, — «и пригласите ко мне графа Роналда». Он прошел к креслу и опустился в него, пододвигаясь к столу. Лакей, подхватив столик, тут же направился исполнять поручение. А хозяин кабинета в задумчивости, крутя в руках перо, размышлял. «Волан-де-Грис. Волан-де-Грис. Что-то знакомое. Где-то это имя уже слышал». Он сморщил лоб, но так и не вспомнил. «Ну и ладно. Пусть с этим Роналд разбирается. Он же у меня глава дворцовой стражи». «Эх, какая все же у меня умная дочка». Закончив озвучивать мысли самому себе, герцог дотянулся до аккуратной стопки бумаг, лежащих на краю стола, и принялся вчитываться в прошения и жалобы, поступившие на его имя от подданных. «Ваша светлость, разрешите?» Герцог, оторвавшись от очередной бумаги с прошением, поднимает голову в сторону раздавшегося вопроса. На пороге силуэта возникла фигура в полном доспехе, с пристегнутым к поясу двуручным мечом. Для создания образа убийцы, решившего отправить навстречу с богами правителя Ренка, не хватало, пожалуй, только шлема на черной шевелюре, венчающий тонкие аристократические черты лица вошедшего в кабинет главы дворцовой стражи графа Рональда Ванхайма. Ричард усмехнулся, возникшей в его голове мысли. Что-что, а уж ожидать покушения со стороны графа точно не следовало. Граф занимал свою должность с того самого момента, как сам Ричард унаследовал место отца. И за все это время ни разу не дал поводу усомниться в своей исключительной преданности. Нет, назвать его кристально честным не повернется язык. Но, заботясь о собственном кармане, граф не забывал и о делах государственных. Потому и держался на своем посту так долго, несмотря на многочисленные орды недоброжелателей, постоянно закидывающие герцога доносами о грязных делишках графа. Герцог ценил Рональда как человека, преданного лично ему и способного держать в ежовых рукавицах не всегда спокойное население земель. Ну и цепким умом граф тоже не был обделен. Надо отдать должное. «А, это ты, граф? Давай, заходи». Правитель Ренка отодвинул в сторону кипу, лежащую перед ним, в сторону, и откинулся на спинку, в ожидании, пока глава дворцовой стражи подойдет к столу. «Быстро, однако, не ожидал». Герцог указывает на стул с высокой спинкой, стоящий чуть в стороне от стола, ближе к стене. «Присаживайся, у меня к тебе тут дело образовалось». «Я как раз шел к вам, милорд, когда ваш слуга меня нашел». Роналд, не особенно чинясь, уселся и выложил перед собой на стол папку, выделанную из воловьей кожи специально для хранения разного рода бумаг. «Что-то серьезное случилось?» Для ежедневного доклада рановато, поэтому герцог немного забеспокоился. Неужто опять какая неприятность, на вроде той, что случилось с гостем из далекого султаната? Вспомнив, как ему выедал мозг посланник по поводу ограбления, Ричард невольно поморщился. Кстати, надо не забыть уточнить Роналда по этому поводу, мелькнула в его голове мысль. Но озвучивать вопрос он пока не стал. Сначала нужно выяснить, что там за дело, с которым граф пришел. По пустякам он бы беспокоить своего господина не стал. «Ваш сын, милорд. Барон Ардун», — поспешил уточнить граф Рональд, видя, как нахмурился правитель, после чего распустил тесемки на папке и вытянул оттуда лист желтоватой бумаги не самого лучшего качества. «Вот», — протягивает он вытащенный лист Ричарду, — «жалоба на бесчинство юного барона». Герцог сморщился, будто разжевал целиком лимон. Опять этот щенок что-то натворил. Но бумагу взял. У него таких жалоб уже на целую книгу набралось. Впору переплет заказывать. Сколько раз он уже пожалел, что признал бастарда законным сыном, хоть и без права на трон. Ведь можно было откупиться от его матери каким-нибудь поместьем да денежным содержанием. Но нет, герцог был настоящим аристократом. И для него было неприемлемо откупаться от своих детей. Поэтому, несмотря на гнусный характер Ардуна, Ричард терпел все выходки сыночка, частенько компенсируя вред, нанесенный им из собственной казны. То ли дело старший сын Гарольд. Надежда и гордость отца. Умный, воспитанный, да и рубака не из последних. Уже успел отличиться в небольшой заварушке на южной границе. Стечение обстоятельств. Гарольд отправился на охоту со свитой и как раз напоролся на незнамо каким образом оказавшийся так далеко в королевских землях отряд орков. Кто уж был виноват в том, что они прошли через границу незамеченными, до сих пор неизвестно. Но по рассказам Свиски, Гарольд первым вступил в бой с орками и самолично зарубил мечом нескольких. Достойный наследник. Вот только в последнее время вызывало беспокойство состояние его здоровья. Ни с того ни с сего наследник стал чувствовать слабость. Лучшие лекари и маги герцогства ничего не могли поделать. Даже выяснить причины такого самочувствия они не могли. Ричард даже пригласил колдуна из далекого великого султаната в надежде, что, может, хоть он сможет что сделать. Но... В первый же день, как колдун прибыл в Ренк, его ограбили, и сейчас почти весь город стоял на ушах, ища нападавших. На кой черт Абиаль-Салах, тот самый колдун, вообще поперся в трущобы, когда его ждали при дворе, тайна оставшаяся за семью печатями? В общем, колдун отказывается даже осматривать наследника, пока ему не вернут украденные вещи. Герцог поморщился, вспоминая, с каким апломбом этот Аби требовал от него немедленно всех и вся казнить. Если бы не тот факт, что он сам пригласил его через купцов, то быть бы колдуну повешенным на площади за свое непочтение. А так приходилось терпеть. Хотя терпение уже подходило к концу. А герцог все чаще склонялся к мысли, что лучше все же отправить Гарольда в империю к лекарям. Маги с севера не очень любили посещать королевство Унаи. Это было вызвано неразумной политикой нынешнего короля по отношению к северному соседу. Но ничего поделать герцог не мог. Вынырнув из размышлений, Ричард обнаружил, что так и сидит, задумавшись и держа в руках лист бумаги, исписанный аккуратным мелким почерком. «Расскажи лучше сам, что он опять натворил». Немного подумав, правитель решил, что читать очередную жалобу у него нет ни малейшего желания. Потому отложил бумагу в сторону, поставил локти на стол и, оперевшись на ладони лицом, приготовился слушать графа. «Так, ваша милость, пожалуй, начну с того, что сегодня ко мне пришел старший делопроизводитель казначейства Виконт Люмье. Рональд, немного подумав, начал доклад. «С жалобой на то, что ваш сын позволил своим дружкам-охранничкам оскорбить действием его малолетнего сына», — несколько по-канцелярски рассказывал граф. «Не пойму, каким действием?» «Говори ты уже по-человечески», — поморщился Ричард. «Оскорбить действие можно по-разному, хоть шею сломать, хоть на ногу наступить. Что это за действие такое, из-за которого жалобу на Ардуна подали, если это его охрана отличилась, которую, кстати, подбирал ты?» Грозный взгляд герцога обещал неприятности уже лично графу. «Охранник вашего сына, милорд, избил сына делопроизводителя, когда тот шел из коллежа домой. Случилось это на глазах у учеников и случайных прохожих», — меж тем продолжает граф. «Не понял, а Ардун тут при чем?» Герцог немного расслабился. «Все-таки охрану можно и поменять, и даже на каторгу отправить». По словам виконта, барон Ардун всячески подначил своего охранника. И после, в ходе возникшей перепалки между ними и вступившимся за сына виконта Студиозусом, прямо указал на то, что ни ему, ни его людям ничего не будет за избиение дворянина, потому как вы, милорд, непременно решите любое дело в его пользу», — кратко описывал граф. «Что? Да он совсем уже страх потерял. Немедленно Ардуна ко мне!» В негодовании герцог аж подскочил в кресле. Еще не хватало, чтобы из-за этого сопляка дворяне Ренков стали в оппозицию герцогу. «Ладно, сыночка сам бы подрался, да даже бывало и убивал, но в поединках, и к такому аристократия относилась с пониманием. Главное, чтобы не был нарушен кодекс. А тут мало того, что он позволил своим дуболомам избить ребенка, да не простолюдина какого, коим можно было просто дать денег подбросить. Нет, умудрились нанести урон сыну члена совета, виконту Люмье. Странно уже то, что сам казначей не пришел к герцогу, а отправился к графу. И это тоже можно было замять. Но прикрывать свои бесчинства именем герцога — перебор. Мало проблем с королем, так сыночка еще с дворянства может его поссорить. Нет, так это оставлять не стоит ни в коем случае». Ричард начал просчитывать варианты, куда бы спровадить Ардуна. Подальше от столицы герцогства, во избежание обострения ситуации. «Милорд, в данный момент, боюсь, это не представляется возможным». В голосе графа мелькнуло злорадство, моментально исчезнувшее после тяжелого взгляда правителя. «Молодой господин не может самостоятельно передвигаться. У него сложный перелом ноги. Придворные маги, говорят, станет не ранее, чем через 2 недели». «Что? Он там чего, бунт спровоцировал?» Тон герцога потяжелел еще больше. «Кто это сделал?» Ричард хоть и не жаловал младшего из сыновей, но и допустить безнаказанное нападение на него значит дать повод подданным думать, что можно калечить членов правящего дома, и им за это ничего не будет. А там и до мятежа недалеко. За годы своего правления герцог многим успел отдавить их любимые мозоли, пресекая беззаконие, казнократство и требуя соблюдения элементарных правил. «К счастью, нет, ваша светлость». Граф поспешил успокоить своего господина. «Был поединок. Я отправлял человека, чтобы узнать подробности. Все свидетели как один утверждают, что зачинщиком является барон. Вот в результате поединка у Ардуна оказалась сломана нога». «Ну, если так, то ладно». Герцог немного успокоился и сел обратно в кресло. «А что с его противником? Жив хотя бы?» «Поединок — это лучше, чем самосуд. И уж тем более, чем открытое неповиновение. Только вот впервые барон получил такие серьезные травмы. Что ни говори, а учили его одни и из лучших наставников Ренка. Да и в силу своего характера Ардун всегда выбирал тех, кто не мог ему дать отпора. Либо гарантированно был слабее. А тут надо же. А что с противником?» Граф пожал плечами. «Домой ушел. По словам очевидцев, у него только пара царапин на лице и все». «Хм, надо же. Интересно, и кто таков?» «Нет, Ардун, конечно, тот еще фрукт. Но уж драться-то умеет. будто сам с собой разговаривает герцог. Но граф прекрасно понимает, что на вопрос отвечать именно ему. Некто Волан де Грис, 15 неполных лет. Студиозус того же коллежа, что и сын виконта Люмье. Вытянув еще один лист из папки, быстро проговаривает Рональд. Сколько ему лет? 15? Герцог удивленно смотрит на главу дворцовой стражи. Волан, говоришь, де Грис? Ай, чертовка! И откуда только все разузнала-то раньше, чем я? Вспомнив про недавний визит дочери, весело рассмеялся Ричард. «Ваша светлость?» — недоуменно поднял брови, сидевший напротив граф. «А, Рональд, не обращай внимания!» — отмахнулся герцог, немного успокоившись. «Буквально перед тобой меня навестила Энария и попросила разрешения обзавестись собственным рыцарем. Представляешь? Дворцовые мужи ее, видите ли, не устраивают. Кстати, я и вызвал тебя как раз по этому поводу». Герцог задумался на мгновение, а затем продолжил. «Угадай, кого она захотела видеть у себя в рыцарях?» Он с улыбкой посмотрел на главу своей стражи. «Не могу даже предположить, милорд», — немного подумав, отвечает граф. «Нет, варианты у него в голове, конечно, появились, но озвучивать их не стал». Да и новость о том, что Энари ищет себе личного рыцаря, была неожиданной. Но при некоторой расторопности, если умудриться подсунуть своего ставленника на такое место, то перспективы, надо сказать, открывались интересные. А то, что герцог пойдет на поводу у дочери и непременно даст добро на ее просьбу, сомнений у графа не вызывало. Уж о трепетном отношении Ричарда к младшей дочке было известно всему двору. Да, определенно стоит протолкнуть кого-то из своих людей. Подумал, но не стал озвучивать граф Рональд. Нет, в его верности герцогу сомнений не было никаких. Но кто ж откажется от лишней возможности увеличить свой вес при дворе? «Эх ты!» — картинно укоризненно вздохнул Ричард. «Этого самого Волана де Гриза и предложила!» — усмехнулся он. «Нет, но как узнала-то?» На лице герцога играет улыбка, а сам он о чем-то думает. О сложных взаимоотношениях дочери и внебрачного сына герцога знал весь двор. Да и сам он тоже был об этом прекрасно осведомлен. Ричард довольно часто раздумывал о том, чтобы примерно наказать барона, но Энария не жаловалась, а потому влезать в их противостояние любящий отец пока не планировал. В таких вот конфликтах закалялся характер взрослеющей принцессы. Если уж быть честным, то Энни ни разу не осталась в долгу перед сводным братом. На его пакость она отвечала своей. Назвать безобидной любимицу герцога не повернулся бы язык ни у кого. Да взять хоть сегодняшний ее визит. Узнала же как-то, кто нанес увечья братцу. И тут же примчалась к отцу, чтобы, значит, еще больше насолить Ардуну. Решила затянуть его обидчика во дворец. «Да, хорошую я дочь воспитал», — протянул герцог. «Умную, даже иногда чересчур», — с легкой улыбкой он глянул на собеседника. «Ты же не станешь отрицать?» «Милорд, всем известно, что ваша дочь не только прекрасна, но и умна». Граф оказался сбит с толку неожиданным вопросом, но быстро нашел, что ответить своему сюзерену. «Да». Ричард ненадолго задумался, после чего продолжил. «Слушай, Рональд, а ты не знаешь, почему мне кажется знакомой фамилия де Грис?» Интересуется он у своего ближайшего подручного. «Думаю, но никак не могу вспомнить, где же я ее слышал». Герцог барабанит пальцами по крышке стола, что означает у него высокую степень задумчивости. «Милорд, так помощник главы караульной стражи Восточных ворот, шевалье Эрик де Грис, вы его точно должны помнить. В отличие от герцога, графу Рональду не понадобилось много времени, чтобы вспомнить имя одного из своих прямых подчиненных, да к тому же того, которого видел буквально только что в приемной герцогского кабинета. Его отец получил дворянское звание из рук вашего покойного батюшки за взятие одной из крепостей во время войны с баронствами». Быстро вел в курс своего правителя. «Ну а сам Эрик пошел в стражу». Подожди. Так это тот самый страж, который ведет расследование нападения на нашего драгоценного гостя с далекого юга? Ричард вспомнил наконец-то бравого вояку, который был не просто заместителем главы стражи одного из районов Рэнка, а по большому счету уже давно фактически руководил ею, по причине того, что граф Рануил манкировал своими обязанностями, предпочитая проводить время в своем поместье. Кстати, что там по данному вопросу? Не знаю, милорд, вы же взяли дело на личный контроль, поэтому все донесения идут напрямую к вам. В голосе графа мелькнула обида. Ну да, как руководитель всей стражи Рэнка, именно ему должны были докладывать в первую очередь, а тут... Сам шевалье де Грис сейчас в вашей приемной. Судя по всему, у него есть для вас новости, но мне он докладывать не стал, ссылаясь на ваш запрет. Да? Ну, тогда ладно, можешь не отвечать по этому делу. Герцог рассеянно посмотрел по сторонам. А этот самый Волан, он кем приходится шевалье Эрику де Гризу? Видимо, вспомнив, о чем шла речь, интересуется он. «Родной сын», — не замедлил с ответом граф. «Надо же! Неожиданно! А почему ты, друг мой Ситный, не удосужился сразу сообщить мне сей факт?» Голос Ричарда прозвучал недовольно. «Так, милорд, я просто не успел», — начал оправдываться Роналд. «Ну ладно, поверю», — покачал назидательно пальцем герцог. «В общем, собери-ка мне всю возможную информацию по этому Волану». «Да». Немного поразмыслив, пришел к какому-то решению правитель. «Да и по его отцу тоже». «Будет сделано, милорд», — серьезно ответил граф, а сам начал прикидывать, кому перепоручить задание. Дело было не то чтобы простым, но и особо сложного ничего не предвиделось. «Как ни крути, а Эрик де Грис — личность довольно публичная». А значит, и семья его на виду. Собрать необходимую информацию особого труда не составит. «Срок у тебя 2 дня. Успеешь?» Посмотрев на графа и дождавшись утвердительного кивка, герцог продолжил. «Так, с этим пока что все. Есть еще что-то срочное?» «Нет, милорд». А Рональд похлопал рукой по папке. «В основном доносы и прошения». «Хорошо, давай бумаги. Вечером, как обычно, жду с докладом». Герцог принял из рук главы дворцовой стражи стопку бумаги и отложил на уголок стола, к таким же прошениям, до которых еще не добрался. «Могу идти, милорд?» — задал вопрос Роналд, поднимаясь со стула. «Да, ступай». Герцог уже погрузился в свои мысли, поэтому лишь махнул рукой. Граф коротко поклонился и направился в сторону выхода. «Роналд, пригласи де Гриза, раз уж он там ждет!» Окрик герцога догнал графа уже практически у дверей. «Будет исполнено, милорд!» Роналд еще раз поклонился, отвечая, и исчез за дверью, оставляя правителя в одиночестве на короткое время. «Нет, ну какова чертовка!» Пробормотав себе под нос, улыбнулся герцог, вспомнив про дочь.